Глава сороковая. Подвинься, клоун. Меня нагло пихают в бок. Я вздрагиваю и открываю глаза. Первая мысль. Блин, как неудобно. Надеюсь, лорд не заметил. Давай, давай, давай. Толстый парень с набитым ртом продолжает пихать меня в бок. Здорово, толстый. Командир в приветствии поднимает руку. «И вам не болеть!» Здоровенный пухлый сталкер, наконец, обходит меня, присоединяется к остальным. И тут же в полголоса замечает. «О, Самяра, тебя еще не пристрелили?» Сом с явной неприязнью протягивает толстяку руку. «Пошел ты!» «Жаль!» — восклицает сталкер. И вместо приветствия хлопает в открытую ладонь. Причем сложилось такое впечатление, что никто не понял, чего ему в самом деле жаль. То ли того, что сама не пристрелили, то ли что Сом его послал. — Слышь, лорд, бойца потеряешь. Как его там? — Радар. — Индикатор, — поправляет его Артем. Я облокачиваюсь о стену и тру глаза. От моего сознания не ускользает тот факт, что ни с кем, кроме Сама, толстый сталкер не здоровался. «Да без разницы!» — толстяк отмахивается. «Че он у вас на входе спит? Вот скотина!» — обиженно восклицаю я про себя. «А ведь мог бы и промолчать!» «В гору не любит бегать!» Спокойно, но, как мне показалось, с девкой ответил Артем. «И мне от этого легче не стало!» «А, ну тогда ладно». Толстяк поднес ко рту ладонь и что-то пересыпал себе в рот. «Я тоже в гору не очень». «Хватит трепаться без толку». Лорд покрутил головой так, что шейные позвонки хрустнули. «Давай к делу». «К делу, так к делу», — безропотно согласился сталкер. С тех пор, как вы ушли, возле бункера все спокойно. Ходят, что-то собирают, таскают, ругаются. И, в общем, занимаются тем же, чем и всегда. — Да я же говорил, командир, — вклинился Сом. — В деревне все спокойно. 2 недели там просидел, хоть бы хрен. Не урожай у них, вот и все. Лорд бросил жесткий взгляд на Сома. И тот, стушевавшись, замолчал. «Проанализировали хозяйство», — продолжил толстяк, старательно пережевывая что-то. «Визуально, конечно, тут неувязка. Возле основной дороги несколько полей загублено. Все, как они передавали. А вот на правом фланге, ближе к проспекту Жукова, по-моему, слишком зелено. Да и с левого фланга, по-моему, тоже. Видно плохо. Далековато будет». «Вывод», — хмуро потребовал лорд. «Вывод?» — толстяк наморщил лоб и сплюнул. «Я, конечно, не аграрный гений, но, по-моему, имеет место быть дезинформация. Бункеру зачем-то понадобились излишки зерновых. Причем, как вы понимаете, город об этом знать не должен». «Ну?» Командир медленно повернулся и посмотрел на Сама. «Какого хрена ты делал в бункере в течение 2 недель?» «Догонево все это!» Сом вскочил с места и с ненавистью посмотрел на Толстого. «Не гений, говоришь, а головой думать надо. Если часть полей засохла, компенсировать-то как? А дальние поля усилили, потому что... Через ближние больше народу ходит, и дороги узкие не прокатят. «Сядь!» — скомандовал лорд. Взгляд его остался прежним. Легенда складная, я ее уже слышал. Только почему тогда о таком перераспределении посевов не было доклада в администрацию? Не знаю. Сом достал сигарету и закурил. Возможно, гонца уже послали. Я же на развязке остановился, вас ждал. Урожая все равно полного не будет, да и неизвестно, чего дадут перегруженные поля. Может, они обнадеживать не хотели? Да нахрена им лишнее зерно? Его в зоне все равно мало берут. К тому же, кто им по-настоящему, кроме города, платить-то будет? Хорошо поет, складно. Толстяк усмехнулся и снова засыпал что-то себе в рот. Оно и верно. Зерно здесь не в почете, то ли дело хлебушек. Хватит жрать! «Толстый!» — возмутился лорд. Тот только развел руками. «Орешник спелый нашел, не удержался, вкусно же!» «И тем не менее бесит меня уже твое чавканье!» Несколько секунд командир молчал, видимо, ожидая, когда толстяк прожует. «Сейчас пойдем на холм. Сколько позиций?» Неожиданный вопрос был задан толстому. Тот почесал макушку и с расстановкой ответил. — 4. Веди на самую близкую точку к полям, там посмотрим. Наш отряд оперативно снялся с места. Мы покидаем гостеприимные останки жилища и снова бегом. Вскоре подъем становится еще более крутым. Теперь мы бежим не по улице, а прямо через дворы. Это тяжелее. Я часто спотыкаюсь о разбросанные вещи, в основной массе своей невидимые в высокой траве. Посеревшие от постоянной сырости, не приглянувшиеся почему-то мародерам, уже хрупкие доски, битые стекла, кучи какого-то хлама. А еще пластиковые баклажки. Каждый раз, наступая на них и слыша характерный треск под ногами, я вспоминал о том, что гнить они будут еще многие сотни лет и, возможно, переживут все человечество. Та же судьба ожидала белевшие в траве пластиковые стаканчики. Их собратьев остальных цветов было по понятным причинам не разглядеть. Подумать только, годы идут, а им хоть бы хны. Один раз мне пришлось экстренно огибать остов железной кровати, стоявшей прямо на пути отряда. Прочие ее перемахнули сходу, но я, еле отрывая ноги от земли, сделать этого не мог. Встречался я и с холодильником. Старый ЗИЛ был антиквариатом уже в моем мире. Вечная штука, хранимая прежними хозяевами до последнего, лежала сейчас, открыв свое нутро неприветливому небу, а внутри у него собралась небольшая ржавая лужица. Засмотревшись на этот холодильник, я запутался в траве и с размаху грохнулся на смятую в ком пленку, проехав на пузе около метра. В горячке вскочил, поскользнулся снова, и в этот момент из соседних кустов на меня бросилось рыжее пятно. Я не успел даже крикнуть, как снова оказался на земле, причем лицом вниз. Кто-то сильный, злобный, ухватил меня за рюкзак, ткань затрещала. Я услышал сдавленное рычание и неожиданно целую серию тихих хлопков. Воздух за моей спиной уплотнился. Мне стало жутко, жутко от всего сразу. Я почувствовал смерть, сначала близость своей, а потом уже наступившую, чужую. Хлопки повторились, и уже в стороне кто-то заскулил. «Собака?» Промелькнула шальная мысль. Я дернулся в сторону. Что-то тяжелое, на миг зависшее у моей спины, упало в сторону, изо всех сил работая руками и ногами. Забыв об усталости, я пополз вперед, загребая руками пучки травы вперемешку с грязью. Обернулся я только, когда уперся в фундамент дома, в начале дорожки, которую я проложил своим телом, лежало здоровенное рыжее животное, похожее на собаку. Даже не на собаку, а скорее на гиену огромную, килограмм под 100 весом. Верхняя часть морды животного была разможжена, пасть застыла в хищном оскале. Между клыков застряла вырванная из рюкзака молния. Моего рюкзака! Чуть поодаль от первого тела, в конвульсиях, страшно клацая зубами, билось второе, не менее крупный хищник, разве что цветом поярче. Из его бока толчками выливалась темная густая кровь. На шкуре расползлось блестящее красное пятно. Я вздрогнул и тут же покрылся холодной испариной. Рука нащупала бердыш на груди. Вытащив из кобуры, я осмотрел его, и он показался мне жалким.